Секс по любви. Яна приехала очень быстро. Я запрыгнула к ней в машину, но слезы так и катились по щекам. Подруга послушно ждала, когда я успокоюсь и смогу рассказать, что произошло. Мы доехали до тихого бара и остановились. Я вопросительно глянула на Яну. «Тебе нужно выпить. Я заплачу, только выберешь, что хочешь». Я не стала ничего отвечать. «Если ты успокоилась, можем зайти внутрь». «Да, хорошо». Внутри было тихо и уютно. Помимо нас в баре были еще три девушки. Они, кажется, отмечали день рождения одной из них. Наверное, именинницей была светленькая девушка, потому что она выглядела самой счастливой из них всех. Эх, совсем недавно и я чувствовала себя счастливой. «Рассказывай теперь». Я объяснила подруге, что произошло в квартире и почему мое настроение такое плохое. «Надь, представь, что Боря тебе объявит, что хочет сохранить отношения с Анжелой. Дружеские, не более. Тебе как?» «Нормально. Я бы приняла это». «Кого ты пытаешься обмануть, себя? Да ты бы умерла от ревности. Ты хорошенько себе это представь, а потом уже говори. Ты бы не смогла, гарантирую. И вообще, ты заметила, что Анжела даже не рыпается? Хотя могла бы. Думаю, что Боря сумел поставить ее на место. И что он в итоге получает? Это неблагодарно с твоей стороны». Я закрыла глаза и начала воспроизводить воспоминания о встречах с Никитой, представляя Борю и его бывшую. Я не заметила, как начала сжимать от злости кулаки, в то время как подруга увидела это. «Ну что, уже другая реакция?» «Теперь я поняла, что он чувствовал. Боже, я такая дура! Почему я не захотела его понять?» «Ты меня прости, но я тут полностью на стороне Бориса. Я считаю, что не нужна тебе эта дружба с Никитой. До добра тебя это не доведет. Я тут же поеду и извинюсь перед ним. Да что вообще на меня нашло? Конечно, Ян, ты права на все 100%. Подожди, он тоже злится. Дай ему время, чтобы остыть. Через часик и поедешь, хорошо? Я довезу тебя. Тогда вы и сможете нормально поговорить». «Пожалуй, да. Надо остыть». Я заходила в квартиру очень аккуратно. Боялась, что Боря уже спит и услышит мои шаги. Но он не спал. Только я начала снимать ботинки, как мой жених прибежал в прихожую. Я виновато опустила глаза и хотела извиниться перед ним. Но он начал диалог первым. «Вижу виноватый взгляд. Значит, прогулка пошла на пользу. Ладно, милая, не злись, я тоже был неправ, прости. Только не убегай больше из дома. Я чуть с ума не сошел. «Ты меня тоже извини. Не стоило мне так резко реагировать. Давай пообещаем друг другу, что теперь будем решать все возникающие проблемы на месте и не станем повышать друг на друга тон, ладно?» «Все равно ты будешь наказана за свою дерзость», — с улыбкой и хищным взглядом произнес Борис. После этих слов он приблизился ко мне. Я ощутила его горячее дыхание на своей шее. Жених как будто дразнил меня, то приближаясь, то отдаляясь. В один момент я чувствовала все части его тела, а в другой я могла лишь видеть его томный взгляд. Я ощущала его возбуждение, и оно передавалось мне. Вдруг мне в голову пришла мысль о том, что после ссор случается самый страстный секс, и я решила проверить это утверждение. Обвив руки вокруг шеи партнера, я притянула его к себе для поцелуя. Боря подхватил меня и прижал к стене. Его руки скользили по моим ягодицам и сжимали их до боли. От удовольствия я прикусила губу и начала стонать. Жених, видимо, не хотел продолжать в коридоре, поэтому мы медленно переместились в комнату, не прекращая целоваться. Он бросил меня на кровать и приказал: «Раздевайся». «Да, шеф», — вырвалось у меня, но ему, кажется, понравилось то, как я его назвала. Я начала расстегивать пуговицы на блузке. Одна за одной они все сильнее раскрывали мое тело перед партнером. Как только блузка оказалась на полу, Боря поднял бровь и вопросительно заглянул в мои глаза. Всё-таки грубости ему к лицу. Я только успела расстегнуть лифчик, как Боря присел на кровать со словами: «Не могу больше ждать». Его руки потянулись к застежке моего ремня и в одно движение расстегнули его, а затем джинсы с удивительной быстротой оказались на полу. Люблю, когда он такой настойчивый. Боря начал целовать меня, в то время как его пальцы стянули с меня трусики и проникли внутрь. Мои стоны не могли сорваться с губ. Боря не давал этому произойти. Я извивалась от наслаждения, а мой мужчина лишь улыбался и наблюдал за этим. «Ты безумно красивая», — сказал он, и я забалдела от его слов. «Перестань меня дразнить, я хочу большего». «Ты наказана. Проси пощады», — усмехнулся Борис. «Помилуй, не губи свою девочку», — игриво сказала я и притянула Борю за рубашку к себе. Теперь он оказался снизу. Я начала расстегивать пуговицы и покрывать поцелуями его торс. Мужчина прикусил губу и издал еле слышимый рык. Это еще сильнее завело меня, и я не заметила, как быстро расправилась с пуговицами и приступила к ремню. Вот только тот никак не поддавался. Тогда Боря перевернул меня на спину и сказал: «Наслаждайся. Я все сделаю сам». Боря полностью разделся и начал покрывать поцелуями мои ноги, начав со щиколотки. Дойдя до конца бедра, он резко поднялся и вошел в меня. Я испытала неистовое наслаждение. Боря двигался во мне часто и быстро. Снова буря ощущений, снова экстаз, а потом звенящая тишина и полное расслабление. Мои ноги обмякли, и я обнимала ими жениха, который положил свою голову мне на плечо. В таком положении мы пробыли минут 5. Хотелось молчать и ни о чем не говорить, ни о чем не думать. Я получила такой мощный оргазм, от которого я выпала из реальности окончательно, пребывала где-то в небытие и отходила около часа. Все ощущения были как в первый раз. Вся злость друг на друга сменилась страстью. Такое урегулирование конфликтов мне определенно нравится. В глазах Бори виделось лишь влечение. Там больше не было злости или сожаления. Я неосознанно улыбнулась этому. «У тебя есть время думать о чем-то отстраненном. Сосредоточься на процессе», — сказал Боря и увеличил темп. Его властный тон сводил меня с ума. Хотелось, чтобы он овладел мною без остатка.